Глава 29. До сих пор не могу поверить в то, что Вера жива, что мама Кристины на самом деле не утонула. Но в то же время я не могу понять, что с ней произошло. Кто поместил ее в эту клинику? Почему все считают ее погибшей? В голове крутится вопрос, от которого по телу бежит дрожь. Илья знает, что она жива? Очень надеюсь, что нет, иначе... Это он причастен к тому, что с ней произошло. По-другому быть не может. Если Илья поместил в психиатрическую клинику собственную жену, мать своего ребенка, то он не просто деспот, он жестокий, безжалостный Нет, я даже человеком назвать его не могу. На такое преступление даже звери не способны. Гоню от себя мысль о том, что Илья причастен к этому. Но я не могу вычеркнуть тот факт, что Вера оказалась именно в Вологодской клинике. Если они были в Сочи, то как такое возможно? Допустим, Вера действительно чуть не утонула. Возможно, она получила серьезные травмы, могла потерять память. При ней, разумеется, не было никаких документов. Но какого, извините, черта ее поместили в закрытую психиатрическую клинику, находящуюся далеко от Сочи? Она должна была оказаться в ближайшей больнице. И я уверена, что Илья быстро бы нашел ее там. Многое не сходится. И чем больше я думаю об этом, тем больше вопросов появляется к Илье. Все указывает на то, что именно он поместил ее в клинику. Значит, она мешала ему. И, скорее всего, это напрямую связано с бизнесом. Что-то мне подсказывает, что не было никакого шторма. Да и в Сочи, скорее всего, они тоже не ездили. Максимум, куда он отвез ее в годовщину свадьбы, это та самая лечебница. Совсем скоро я докопаюсь до правды. Сделаю все, чтобы Кристина обрела мать, и обязательно помогу Вере восстановиться. Слава богу, денег у меня теперь предостаточно. Если Вере понадобится серьезное лечение после всего, что она пережила, то я найму для нее самых лучших специалистов, не жалея на это никаких средств. Но для начала я должна вытащить ее. Люси и Константин не станут мне мешать, уверена в этом. Так как после разговора с ними я пришла домой и отправила Люси аудиозапись, где они рассказывают о том, что происходит в этой психиатрической лечебнице. Я нарочно сделала это, чтобы у них не хватило ума поехать к начальнице и предупредить ее о том, что к ней скоро нагрянет полиция. Теперь Люся с Константином будут молчать, потому что я пообещала, что они останутся на свободе, если сделают так, как я сказала. А если пойдут против меня, то сядут за соучастие, когда эта запись окажется на столе у следователя. На записи отчетливо слышно, как Константин признается, что в клинике действительно силы удерживают Веру. И не только. Он столько лет там работает, и за все эти годы не принял меры. Так что да, пойдет как соучастник, это 100%. В его же интересах сейчас сидеть и помалкивать. Я уже сообщила обо всем Денису. Он послезавтра приедет сюда и лично займется этим вопросом.